Чем увереннее и безогляднее шли они, тем сосредоточеннее становились красноармейцы. Дмитриев и Данауров следили за приближающимися пепеляевцами. Теперь уже нечем остановить их. Остался только небольшой резерв, спрятанный в загоне для скота. Юрта с ранеными и загон находились в центре обороны. Жалкие укрытия обстреливались с трех сторон. Пули прошивали оленьи шкуры юрты, сплетенные из краснотала, стенки загона, убивая и калеча бойцов. Держась обеими руками за грудь, Строт вышел из юрты, когда дружинники уже были у окопов. Увидев командира, красноармейцы бросились в атаку, под неожиданным их ударом пепеляевцы отступили. «Тебя опять ранило?» — спросил Строт. Дмитриев не ответил. «Позови командира взвода Адамского. Он убит. Тогда начальника пулеметной команды. И он убит. Где фельдшер? Убит!» «Если мы продержимся дня 2-3, то это хорошо, но если...» Строт не досказал свои мысли. «В тайге, без дров, кругом снег, а мы без воды, нет хлеба и нечем привязать раненых», — уныло ответил Дмитриев. «Чего же ты ждешь?» — подозрительно спросил Строт. «Умереть, как солдат. Избавь меня от глупых слов. Следи за действиями Пепеляева и предупреждай их. Помни, предупрежден, значит вооружен. Генерал обязательно что-нибудь выкинет. Не удалось взять в лоб, попробует хитростью. Ночью придется делать вылазки за снегом. За глоток воды мы платим кровью». Дмитриев и Данауров зорко следили за каждым подозрительным движением белых. Иногда из юрты выходил Строт и, пошатываясь, вглядывался в звездную темноту. С таежной опушки донесся хриплый голос. «Эй, краснюки! Что нужно?» — откликнулся Данауров. «Подожди, пусть говорят», — остановил его Строт. «Из Охотска генерал Ракитин подходит. У него дальнобойное орудие есть. Пальнем из пушечки, от вас мокрого места не останется». Неустанно, неусыпно с рассвета до сумерек пепеляевцы пулеметными очередями били по окопам красных. В ледяных валах появились большие бреши, разрушились все прикрытия. Иногда они прекращали стрельбу и орали: «Вылупим из окопов, доконаем голубчиков!» «Если не заложим бреши в окопах, то конец нам», — прошептал Дмитриев. В его голосе была такая безнадежность, что Строт откинул оленью шкуру со входа, оглядел лисью поляну. В сером свете зимнего дня черные трупы, красный снег, разрушенные окопы вызывали тоскливое чувство обреченности. «Ночью соберем убитых и сложим баррикаду перед окопами. Баррикаду из своих, из чужих», сказал Строт неверным, нетвердым голосом. «Построим такую баррикаду, и пусть меня обвиняют в надругательстве над мертвыми. Пусть обвиняют. Гранаты и патроны сложить в юрте, насыпать на них порох. Когда пепеляевцы сделают первый орудийный выстрел, выкинем белый флаг. Потом вместе с ними взлетим на воздух». «У них нет пушки», — возразил Дмитриев. «Орудия могут оказаться у генерала Ракитина. Джерге уже дошел до Якутска. Если Байкалов поспешит, то еще выручит нас». В юрту просунулся Данауров. «К нам парламентер». Строт сел на скамью. Не хотелось, чтобы противник увидел его совершенно обессиленным. Парламентер, русоволосый и голубоглазый офицер, отдал честь Строду, заговорил со значительным выражением лица. «Генерал возвращает письмо ваше, посланное командующему вооруженными силами Якутии. Мы перехватили вашего посланца, охотника Джерге, на Якутском тракте. К письму генерал приложил свой приказ, который сегодня зачитан перед всей дружиной. Генерал снова предъявляет ультиматум капитулировать завтра в полдень». Трот